Через несколько минут Фанфан, пошедший, как обычно, проводить брата Анже по Рю Сен-Дени, вдруг спохватился. «Простите, мсье, ведь я еще не поинтересовался, как ваши дела?» Брат Анже даже остановился. «Ну нет, ведь это надо. Ты у меня об этом никогда не спрашивал. Возможно, потому что был еще слишком мал», — заметил Фанфан, покосившись на брата Анже. «Нет, ты нашел, что я неважно выгляжу, да или нет?» «Нет, ну что вы, вовсе нет». Но потом добавил, «Только мне кажется, вы немного бледны». «Ты прав, я себя неважно чувствую», — ответил брат Анже. И Фанфан впервые за все время, что знал его, вдруг сделал ошеломляющее, рвущее сердце открытие, что брат Анже не загадочная, чуть нереальная фигура, что появлялась и исчезала, как заводная кукла на соборных часах, а человеческое существо из плоти и крови. «Вы не больны, мсье?» — спросил Фанфан, взяв брата Анже за руку. Брат Анже улыбнулся, на этот раз уклончиво. Не ответив Фанфану прямо, он снова зашагал, бросив на ходу. «Главное, чтобы Господь дал мне достаточно времени, чтобы осуществить великую миссию, которая касается тебя». «Ну, прямо как Сивилла-прорицательница», — подумал Фанфан, глядя вслед, как брат Анже исчез в толпе. Фанфан только что прочитал про Сивиллу. На обратном пути Фанфан нагнал Фаншетту, которая возвращалась из церкви. «Знаешь, — с загадочной миной заявил он, — благодаря мне твоя мать станет еще богаче. Но передача пособия Фанфана Элеоноре Колиньон в один прекрасный день суждена была привести к серьезным последствиям». Уже 2 месяца Фанфан жил у дам Колиньон, так величали их соседи, когда произошел ряд событий, которые по меньшей мере 2 круто изменили его жизнь и изгнали из рая в странствие по свету, что, честно говоря, больше соответствовало его наклонностям. Первое событие произошло однажды утром. Сестры милосердия распустили своих учениц в честь какого-то праздника. Элеонора на весь день ушла из дому, собираясь накупить аксессуаров по последней моде у знаменитого кутюрье Лабиля на Рю-Нев-де-Пти-Шамп. Фанфан и Фаншетта остались дома одни. Фанфану, относившемуся к своим обязанностям очень ревностно, на этот раз совсем нечем было заняться, ни поручений, ни пакетов в разнос. И вот, старательно подметя в магазине и убрав метлу на место, он отправился в комнату Фаншетты, которая уже сгорала от нетерпения. И потом они занялись тем же, чем и всегда, когда оставались одни. Разделись, скользнули в постель и отдались сказочным наслаждениям и нежностям, в которых ныне они уже неплохо разбирались, значительно усовершенствовавшись за эти 2 месяца, хотя моменты столь интимной близости и выдались всего 5 раз, ведь Фаншетта столько времени проводила в школе сестер милосердия. Послушаем, что говорят Фанфан и Фаншетта. «Ты меня любишь? Конечно, люблю. А ты меня любишь? Да. А как ты меня любишь?» И так далее, и тому подобное. Добавим, что они еще не переступали роковую черту. Нет, попытка однажды была, но ничем не кончилась. Видимо, Фаншетта испугалась. Но вот думали они об этом, не переставая. И, возможно, в этот день и случилось бы непоправимое, если бы Элеонора Колиньон, забыв дома сумку с деньгами, не вернулась. Фанфан, подгоняемый любовным нетерпением, в комнату Фаншетты забыл повернуть ключ в замке. И вот так случилось, что веселое дребезжание звонка вдруг прервало их любовные игры, но они словно окаменели от страха, а потом было уже поздно. Элеонора была уже в комнате, где забыла сумку. «О!» — воскликнула она, и потом «Хо-хо!» Их позы, лица багровые от стыда, совершенно обалделые, их нагота и смятая постель. Оглядев все это, Элеонора повторила «Хо-хо!». Фанфан, завернувшись в одеяло, заявил «Мадам, это моя вина!» и склонил повинную голову. «Никаких рыцарских извинений, шалопай ты эткой!» — крикнула Элеонора, наконец переведя дыхание и обретя дар речи. «Для такого нужны двое, и я подозреваю, что мадемуазель не пришлось долго упрашивать». В самом деле, невозможно было поверить, что Фаншету пришлось добиваться гусарским натиском. Вся ее одежда, включая чулки, была тщательно сложена на спинке кресла. Да, Фаншетта была девушка аккуратная, и теперь она рыдала, как Мария Магдалина, спрятавшись при этом под одеялом.